Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 марта 2022 года, четверг. В виртуальной студии находятся ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина и наши гости Майя Караваева и Влада Заболоцких. Здравия тебе, Майя! Добрый день, Елена! Добрый день все слушатели и зрители Народного славянского радио! И здравия тебе, Влада. Добрый день. Здравия. Алексей Щербаков трудится за пультом, и Светлана Большакова принимает ваши вопросы и реплики и следит за чатом. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что вопросы и реплики мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Адрес нашего сайта slavradio.org. Пишется латиницей без пробелов, чат-беседка, и адрес YouTube youtube.com/slavradio. Дорогие друзья, тема сегодняшнего живого эфира – «Женщина и система». Сегодня мы поговорим о работе и задачах женщины в системе, как женщине отключиться от проблем и создать дома лад да добрый уклад, об особенностях системы буквицы, о женщине, многомерной, многопроявленной реальности буквицы как системы и об изначальных образах женщины и ее роли в роду через коны природы, проявленные в системе буквицы. Майя и Влада – представители семейной школы буквицы. Я прошу вас, Майя и Влада, рассказать два слова о себе нашим зрителям и слушателям. Пожалуйста. Мне 51 год. Я мама троих детей. У нас два сыночка и лапочка-дочка. В 2012 году, после посещения места силы на Алтае, у меня открылся канал, и я начала писать сказки. Сказки сначала были женские, детские, для своей дочки я много писала. А потом мне открылась буквица. То есть я попала на занятия по буквице, и образы у меня открылись мгновенно. После этого было в течение 2 лет я работала над книгой «Сказочная буквица», а далее уже она открыла мне дорогу к онлайн-курсам для взрослых по буквице. И вот сейчас предстоит буквально через несколько дней набираю следующую группу. Мы вот с Владой будем вести онлайн-марафон по буквице. В течение 49 дней мы будем открывать образы и сразу же применять наши знания в жизни. То есть работать с запросами участников. С Владой мы познакомились на волшебном озере Зюраткуль, на фестивале сказки Урала. И удивительным образом обнаружили, что Алтай нас, так и Алтай, и Урал нас вот связали, потому что и у Влады тоже открылось такое ясно чувствование и дар рисования, такого, дар художника, творца именно у Белухи. Влада, расскажи о себе несколько слов. Да, как раз спасибо, Майя. Да, именно так и было, что и у Белухи я прикоснулась к такому именно проявлению, как интуитивное рисование. У меня мне тогда очень хорошо я брала с собой краски акварельные и чувствовала, вот, очень чувствовала живыми горы. Мне хотелось везде, где-то на привале я была, рисовать и рисовать. И рисовала дух Белухи, и затем какие-то вот радужные сияния над ней. И с тех пор вот рисование интуитивное стало моим таким ключиком, инструментом к познанию, к раскрытию себя. И очень помогает сейчас в познании и в проживании буквиц именно интуитивное рисование, которое открылось тогда на Алтае. Благодарю вас, Майя и Влада. Ну что ж, пора перейти к основной части нашей беседы. Итак, наша тема – женщины, женщина и система. И мой первый вопрос к вам – о какой системе пойдет речь? Надеюсь, вы об этом расскажете. Пожалуйста, да. Кто начнет? Майя, да? Да, я начну. Хорошо. Сначала я бы хотела рассказать о своем опыте работы именно в системе, потому что это важно. У многих это негативный образ создается, а затем мы эту систему расширим. Когда идет расширение, это всегда идет эволюция. Поэтому мне бы хотелось сначала начать именно со слова «работа». Когда-то или была такая расшифровка, что от слова «раб». Но ведь мы какой образ заложим в слово, то и будет работать. Поэтому для меня ближе это «ра» и «ботать». «Ботать» — это нести, нести свет, нести радость. Вот это творчество в работе, в любом его проявлении. И утверждать его на земле. И начать я хочу свое выступление о именно работе с рассказа, который поймет любая женщина. Одна сотрудница работала в фирме по приему претензий. И каждый день она была в потоке негатива. На нее сваливалось просто огромное количество негатива. И постоянно она была в стрессе, скоро стало тело отключаться. Пока однажды она не поняла одну простую вещь, что она каждый день помогает людям. Каждый день. Вот они приходят к ней со своей проблемой, а она как может, им так и помогает. И вот с этого дня изменилось ее отношение к людям. Она поняла, что она не просто так там оказалась. И когда человек в таком вот состоянии, она говорила: да, я вам помогу, давайте мы спокойно, все будет хорошо. И вот, понимаете, вот это осознание, что не работа красит человека, не место красит человека, а человек – место. Когда оно пришло ко мне в свое время, когда я работала в жесткой системе, понимание, что я здесь делаю, сколько я трачу силы, эмоций на работу и сколько у меня остается на мою семью. И я начала потихонечку расставлять приоритеты. Здесь я зарабатываю деньги. Здесь я расту профессионально. Здесь мне нужно учиться решать рабочие моменты очень спокойно. Это мой навык, который мне пригодится впоследствии в жизни. И вот такими для себя вешечками, такими пунктиками на дороге я начала вычерчивать такое мое пространство обережное. Мы в прошлый раз с вами говорили о силе берегини. Вот это были шаги. То есть я не призываю женщин отказаться от работы. Я призываю к тому, чтобы вы в то место, где вы есть, принесли свой свет. И спокойно, в ресурсном состоянии делали профессионально, не тратя лишних энергий, делали свою работу. Работу, именно за которую действительно вам платят деньги, которую вы набираетесь опыта. Если вас что-то не устраивает, спокойно решайте, что у вас не устраивает, и ищем моменты. Но однажды я нашла такой простой ход. Я хотела приехать домой в силе, в радости, в спокойствии. И я начала практиковать. Когда я выходила за дверь своей работы, за офис, закрывались двери, и я начинала как бы отключать свою голову от того, что было в рабочих моментах. То есть я дала себе задание вообще не помнить о работе, когда я дома. И пока я ехала домой и шла по дороге даже, то получается, я начинала, помните, мы с вами делали в прошлый раз дыхание солнышка, мы живы. Так вот, начинала я тогда с выдоха, то есть выдыхала все напряжение, выдыхала все мысли, очерчивала вокруг себя такое пространство и туда, за эту границу уже ничего не пускала. А потом я делала солнечные практики. Даже если был вечер, я хотела приехать домой в силе. И здесь мы уже переходим ко второму вопросу. Как же настроить лад, да? Когда у мамочки нет сил, у женщины она опустошена битвами там на работе или бесконечным зарабатыванием денег, у нее не остается просто физических сил на свою семью. Поэтому нам очень важна как раз подзарядка. И мы ее сейчас сделаем с теми, кто был на прошлой встрече, и с теми, кто присоединился к нам. Все очень просто. Мы представляем над собой солнышко, вот так вот повыше, и прям делаем вдох, и как будто бы не лучик маленький пошел, а целая труба солнечная, и мы заполняемся постепенно. Можно даже дыхание затормозить, как говорится, да, не дышать. И вот мы наполнились, и пошел дальше этот поток, а мы поднимаем живу, дышим через ноги и наполняемся живой. Прекрасно. А теперь еще раз сделали вдох от солнышка, быстрый такой хоп, и собрали солнечный зайчик. Собрали солнечный зайчик и наполнили его умиротворением, радостью, добрыми своими чувствами. И представили человека или нескольких людей, кому вы хотите послать вот этот свой подарочек такой, да, и отправили человеку, своим близким. И еще был очень для меня важный момент, как для женщины. Я училась принимать ситуацию. Пока я ехала домой, я думала, ну ведь обязательно будет что-то не так. Будет какая-нибудь или двойка, или что-то, невымытая чашка, или ну что-то обязательно в жизни бывает, когда есть дети, что-то бывает не так. И я себе говорила, давай расставим приоритеты. Все живы, здоровы, все по сути хорошо, и мы принимаем все как есть. Да, это просто жизнь, мы не завышаем планку. И это давало мне силы дома именно быть вот такой берегиней, ладушкой, быть в своем пространстве, создавать свой маленький мирок счастья. Понимаете, там, где мы, там хорошо и светло. И еще один очень важный момент хотелось бы мне с вами обсудить. Вот сейчас многие говорят про то, что надо уезжать куда-то, делать свои пространства света и любви. Я не против этого, но не у всех есть такая возможность. По крайней мере, вот прямо сейчас это сделать. А что же делать тем, у кого такой возможности нет? А вот понимаете, это идет наша тренировка. Опять принести вот туда, где ты есть, свет. Те люди, которые вокруг вас, вот были вокруг меня, кто-то нравится, кто-то не нравится. Это такие, знаете, детские немножко оценки. Сейчас у нас задача у каждого действительно вот эту вот систему, которая ну, маленькая или большая, неважно, сделать ее более светлой, более наполненной настоящим, чтобы это было по-человечески. Понимаете, вот зажечь огоньки в тех, кто рядом, зажечь свет в тех, кто рядом, и самим светить — это наша задача. И через это пойдет как раз эволюция системы. Не революция, а эволюция, высветление, расширение, распространение этого света — У меня был образ, вот я не нашла сегодня эту картинку, я ее рисовала, как была старая, очень жесткая система, а потом появился свет, и она начала видоизменяться. Вот эта жесткая рамка, она как бы поплыла, понимаете, без разрушения, она просто стала другой. А потом я еще встречала такую информацию, что вот сейчас приходят дети, такие удивительные светлячки, и когда они приходят в семью, то они как приносят свое счастье, вот они озаряют все. Но когда они, такой светлячок, приходит в детский сад или в школу, он может изменить пространство вокруг себя. Точно так же и мы, взрослые люди. Понимаете, вот наша задача сейчас повсеместно, где мы есть, чтобы слово наше было созидательное и нести свой свет. Вот это и есть наша работа. И, конечно, если нас что-то не устраивает, просто думать и искать другие варианты. А как я хочу, чтобы было по-другому? Что я могу сделать сегодня? Так вот, сегодня мы с вами сделаем еще важный шаг. Да, давайте еще раз вдохнем солнышком. Мы же ведь с вами создали 4 марта круг света и любви, который расширяется и расширяется с каждым человеком, который смотрит записи. Я благодарю всех за ваши отклики и очень радостно, что люди откликнулись на этот призыв. И вот сейчас мы соберем вот такие солнечные зайчики, руки расправим и с выдохом пошлем по нашему большому-большому хороводу. Наполнимся. Да, шарики разноцветные прилетают, и мы чувствуем, что мы не одни, что нас много вот таких светлячков в большой нашей России, даже за ее пределами, понимаете? И вот когда мы делаем такую простую практику, вдруг оказывается, что все работает. В прошлый раз мы с вами вводили наши буквицы «Земля» и «Ижица», и вот сегодня мне сообщили, что на Первом канале уже рассказывали про наши буквицы «Земля» и «Ижица». И я все чаще встречаю в беседах, в социальных сетях, что люди прям делятся. Посмотрите, это наши буквицы. То есть все начинает работать, все активизируется. И вот сегодня в нашем круге света и любви я вам хочу еще предложить поработать и заменить один очень важный, отменить одну такую мысль, которую знают все, что когда рождается много мальчиков, это к войне. Вот сейчас на секундочку закройте глаза и почувствуйте исконный образ, который был в нашем коне, у наших предков. Это правда? Вот буквица нас учит разделять правду от кривды. Или это вредоносная программа, которая как бы вот как накаркали, да, потому что сразу же цепляется страх материнской потери. И если есть страх потери у женщины, значит, она блокирует систему, ну, рождения, систему вообще рождения детей, отказывается от этого, отказывается от программы жизни самой, продолжения. Понимаете? Поэтому волей данной нам Богом, тем, кому созвучно, мы сегодня в нашем круге можем отменить, мы отменяем эту вредоносную программу и вводим свои программы. Вводим программу, рождаются сыновья, род обновляется, укрепляется, утверждается на земле добро, свет, любовь, радость, приходит сила ярая, созидающая. Строятся новые терема, создаются новые семьи. Понимаете, вот этот, почувствуйте эту радость родов, когда рождаются мальчики, когда рождаются юноши, возрастают в молодых мужчин. Вот эта радость, вот я ее прямо ощущаю, она прямо пошла у нас, да? И вот так нам сейчас нужно отлавливать, наша задача отлавливать вот эти вредоносные программы и говорить сразу «отменяю» и заменять на новую. Это наша задача переходного периода. То есть вредоносные программы были внедрены в том числе через наш язык. И думать о том, что мы говорим, осознанно произносить, осознанно внедрять то, что нам нужно – это сейчас наша задача. И еще на прошлой нашей с вами встрече мы делали сказку «Заглянем в родовую книгу рода». То есть мы каждому предлагалось заглянуть. Если кто не присутствовал, можно посмотреть. Называлась «Буквица силы берегини» есть в записи. Ну вот у меня возник вот такой образ, я с вами хочу поделиться. Вот такая вот огромная-огромная книга, там очень много страниц, несчетно. И вышли две буквицы, вернее даже больше их немного. Буквица «Оук», а в ней буквица «Он» через нашу душу. Мы можем только через нашу душу принять исконные знания. И пробудилось, чтобы божественное зернышко, буквица «Он», дала всходы. Только через душу. И тогда приходит буквица «Кси». Она может писаться так, то есть на землю спускается дух, выполняется определенная работа, и дух поднимается. Может писаться по-другому. По сути, это вторично. Самое главное, нужно понять, что нам нужно пребывать на прямой связи с Творцом, ставить себе высокие цели, быть в чистых помыслах, от души глаголить, говорить. Вот то, что мы сейчас с вами сделали, это называется «речь молвить буду». То есть мы речью упорядочиваем наше пространство, отменяем то, что нам не нужно, чистим и вводим то, что нам нужно. И вот получается, дорогие мои, что мы с вами сейчас вступили в активную фазу, в заключительную фазу перехода, большого перехода. И будут много событий. События могут быть, развиваться очень стремительно, и не нужно этого бояться. Не нужно бояться. Главное находиться в состоянии целостности, в состоянии аза, самодостаточного человека, который смотрит на все происходящее немножко сверху, как на карту, и видит варианты для себя возможные. При надобности обращаться к родам, конечно, безусловно. Но вот я что хотела сказать. Обратите внимание, светлячки притягиваются друг к другу. Сейчас мы тренируемся работать, заменять образы, то есть это все есть наша тренировка. Каждый день мы делаем шаги созидательные. И это помогает нам набирать нашу силу, то есть наше слово становится сильным. И вот мы, получается, когда собираемся воедино вот в этой силе, формируем силовые образы, будут совершаться именно они. Понимаете? Не надо, это, знаете, в сказках, как говорится, делай, не делая, и все будет сделано. Это как раз управление словом через образ, через единую мысль. И будем приходить к миру, к ладу, именно через создание того, как мы хотим. А для этого нам нужно... Вот буквица — это оптимальный вариант входа в это пространство. Вычищать вот эти старые вредоносные программы, заменять их на новые и самим приходить к состоянию аз-есим, сборка, целостность. И вот я хотела бы попросить Владу, так как она у нас еще и кандидат биологических наук, и много работала и со студентами, и с природными стихиями, системами, да? Вот почему-то вырвалось слово «стихиями». Вот сейчас, наверное, да, идет как такой вот стихия рассвета уже настала. Чтобы Влада нам рассказала, как вообще это в природе, и в природе буквицы тоже. Влада, передаю слово тебе. Майя, благодарю, благодарю, принимаю слово, беру слово. И хочу сегодня как раз рассказать, поведать о том, именно что такое система и в чем особенности буквицы как системы. Я надеюсь, презентацию сейчас видна? Да, все видно. Да, видно, все прекрасно. Итак, немножко о себе я уже сказала. Я не только ученый-эколог, более 25 лет Я проработала в ВУЗе, преподавала разные биологические, экологические дисциплины. И, конечно, глубоко погружались мы со студентами в основы, что такое жизнь, что такое с научной точки зрения, да, природа. И, конечно, вот этот поиск ответов внутри науки, а затем в природе, и привел мой исследовательский такой пытливый, можно сказать, такой зов, да, к тому, что я оказалась в системе буквицы, изнутри ее прочувствовала и создала вот такой курс, который так называется «Буквица и природоведение». Здесь синтезировались мои как раз интересы как эколога, биолога, так и как художника-арт-терапевта, сказкотерапевта, пишу сказки. И вот такие грани сейчас будут соединяться в этой целостной картинке, которую я попытаюсь сейчас передать. Во-первых, что это такое система, как она в науке, что понимается под системой? Очень важно понимать термин сам по себе раскрыть. Это любая совокупность элементов, связанных друг с другом и образующих определенную целостность или единство. То есть все, что есть взаимосвязанное сообщество или совокупность каких-то элементов, связанных между собой, представляет собой систему. И, конечно, законы существования системы, они одни, они универсальны, и они есть. И я бы назвала, если буквицу рассматривать, то коны, изначальные правила, по которым природа существует. Но для этого хотела бы остановиться, что природные системы, это тоже их называют системами, да, экосистемы, представляют собой совокупность всех животных, растений, микроорганизмов и среды, которая вокруг, гидросфера, атмосфера, почва, такой биогеоценоз. И любая живая система природная – это открытая динамическая система. И самое главное в этой системе – почва – это тоже система. Это не просто совокупность различных там, минералов, да, гумуса, а это живая система. И вот когда мы прикасались к тайнам этой живой системы, как она воспроизводится, что такое процесс трансформации внутри любых веществ, простые, элементарные, которые затем идут уже в растения. И появлялось такое понимание, что жизнь – это постоянное эволюционирование всех видов систем, которые представляют собой такую системную иерархию разных структур, систем, подсистем. И у них есть законы устойчивости, управляемости, самоорганизации. И можно так называть колесо такой жизни. Это поток вещества, энергии, информации, который идет от разных видов систем. И вот часто я задаю своим студентам, задавала, вернее, сейчас я пусть и не работаю, такой вопрос. Отгадайте, говорю, загадку. А что такое жизнь? Это ССС. И вот они открывали слова, говорили, жизнь – это свобода, жизнь – это счастье. А я говорю, а здесь вот все законы жизни, вот в этом определении. Если вы откроете именно те слова, которые определение жизни, то вы к сути жизни прикоснетесь. И вот мы, наконец, выходили к этому определению, что жизнь – это самоуправляющаяся, саморегулирующаяся, самоорганизующаяся, самовосстанавливающаяся и так далее – система. И когда понимание возникает, что все вокруг – это не просто элементы, Это не просто совокупность каких-то вот разных там, явлений в природе, да, а самое главное в любой системе – это связи. И существует не только природная система, а семейные, родовые системы. И там те же законы, законы иерархии и взаимодействия. Если в паре есть, развиваются связи реальные. Если все по любви да по душе, то крепкая семья создается, крепкий род. И человек за своими плечами чувствует, как крылья, связь со всем своим родом, со всеми своими поколениями. Так вот, и система буквицы – это тоже живая система. И когда вот эти ряды буквицы можно рассмотреть целый ряд как подсистемы или система этого ряда. И самое главное в любой системе – это связь между элементами. А если рассматривать систему буквицы, как, что за каждой буквой, за каждой буквой это живые образы, живые коды того образа жизни, который был у истоков изначально, и который передается через эти коды, через эти знаковые символы, передается. И на самом деле, если мы даже звучим, проговариваем буквицу, у нас уже активизируется родовая память. Сейчас объясню, почему. Тоже с научной точки зрения это объяснимо. Потому что каждый буквенный символ имеет свой образ, свою энергию и свои вибрации. Звучание буквиц создает звуковые вибрации, оказывающие влияние на весь окружающий мир, на человека, на его ДНК. Разные звуковые волны, как известно, имеют свою частоту, и даже как цвет, вкус, запах. И проводились исследования, что разные буквицы имеют свой цвет. Например, ас – красный цвет, есмь – светло-зеленый. Свои вибрации отвечает, своя структура отвечает каждому вибрационному уровню буквы. А вся система, если там есть вот эти связи внутри, они… И вы знаете, вот какое открытие было сделано, осознанно, вернее, вот для меня это я осознала, что когда мы рассматриваем именно как живую систему буквицы, она начинает оживать и влиять на человека. Влияет каким образом? Оказывает влияние на его сознание, на его уровень вибраций, энергетический уровень. Ну, всем известно, что разные эмоции, разные состояния соответствуют, имеют определенную вибрационную составляющую. И сейчас, во время перехода, происходит, уже многими учеными доказано, что происходит повышение вибрационного уровня на планете Земля. Например, в 2012 году уже частота вибраций окружающего нас мира дошла до 40 Гц. Хотя раньше частотой Шумана называли, вибрации нашей планеты составляла 7,6 всего Гц. То есть идет повышение, и оно уже определяется. И в этот период повышения вибрации очень важно, чтобы человек сам в себе создавал условия для себя перехода в этот новый вибрационный, более высокий уровень. И известное открытие ученого Джо Диспензе, психолога и биолога, который открыл, что наши мысли или то, что мы пускаем в свое сознание, независимо от того, смотрим ли мы телевизор, воспринимаем информацию через телефон, на мозг это действует напрямую. И реальность та разворачивается, которую мы впускаем в себя, в которую мы верим. И это определяет наш мир, который вокруг разворачивается. То есть сила подсознания, то, что мы вмещаем в себя, она на самом деле определяет нашу реальность, нашу жизнь. И эти исследования, конечно, много приоткрыли в том, как мы можем влиять на свое состояние, на свое самочувствие, и как мы можем влиять на свою реальность. И вот, например, наш курс, который сейчас мы запускаем с 20 марта 2022 года, будет как раз посвящен такому путешествию к раскрытию себя, человека через буквицу, через природу, через познание вот как раз вот этих взаимосвязей. Я уже рассказывала, что у меня появился такой ключик, инструмент связи с моим подсознанием. Это интуитивное рисование. В нашей мастерской художника, которую я веду в Зуме, в нашей семейной школе буквицы, мы рисуем, можно сказать, в потоке, интуитивно отражаем то, что, ну, когда настраиваемся на буквицу или на целый ряд буквицы, и на это взаимодействие, на целостность этого ряда, и появляются рисунки. Вот, например, так изображалась система четвертого ряда буквицы. Как много здесь энергии, как много здесь огня раскрытия сердца в этих рисунках, как много здесь восходящих потоков. И именно вот такое интуитивное рисование позволяло прикоснуться к этим образам, которые за этими символами, знаками, к этим вибрациям буквицы. И открывались эти грани при таком чувствование буквицы, проживание, пропускание через тело, через звук, начинали происходить внутренние изменения. Мы их называем по-разному: трансформации, преображения. Но я считаю, что самое главное, что происходило на уровне, можно сказать, такого волшебства, чудес, да, но это чудеса, это реальность. Открывались те исконные первоистоковые энергии внутри человека. И вот сегодня у нас тема «Женщина и система», и я бы как раз хотела показать, какие образы женщины проявлялись через рисунки, через каждую, через женщин, которые у нас были на курсе или в мастерской художника, которая отважилась идти в это путешествие, раскрывать себя через буквицу. Вот это последние рисунки, активация энергии буквиц. Я сейчас чувствую, что вся система, эта живая система буквиц, это такой активирующий вот этот, ну, очень как вот зажженные лампочки, да, которые активируют какие-то структуры ДНК. То есть тут, конечно, для ученых еще необозримый простор для исследований, но они очень важны. Важны для того, чтобы понять, что это работает. Это работает. Через рисунки происходит реальное воздействие, влияние, преображение, раскрытие тех глубинных образов, которые были сокрыты в этой знаковой системе много тысяч лет назад. И они сейчас через связь с буквицей, через проживание буквицы, они оживают в нас. И нас раскрывают, и нас преображают. Итак, образы женщину в системе буквицы. Фактически это были рисунки, нарисованные буквально меньше недели назад о нашем занятии, когда мы проживали буквицы Ять, Июнь, Арь и Эда. То есть те буквицы, которые позволяют проявить суть, отделить правду от кривды, и все в себе узнать, как в блюдечко посмотреть, где наливное яблочко, да, раньше вот такой вот сказочный образ, и туда все увидеть. И вот рисунок поведал, такой образ пришел, женщина. Женщина рядом с мужчиной. И она несет росток. Когда я потом посмотрела на рисунок, а я потом поняла, у меня было такое, так вот же, что это за росток? Это то зерно, божественное зерно нового человека, которое раскрывается в процессе перехода сейчас на новый вибрационный уровень всей планеты Земля. И сейчас эти процессы идут. В каждой женщине, в каждом мужчине это зерно может раскрыться, раскрыть его истинную божественную суть. А еще вот такой образ пришел. Женщина оберегает пространство вокруг. Сила берегини была известна славянской женщине, русской женщине, которая своим образом живым оберегала воина своего, суженого, на поле боя. И он оставался невредимым. Та женщина, которая защищала свой дом и при этом успевала все по дому, творила образами свою реальность. А вот еще образы, которые проявились через рисование буквицы. Женщина в многомерной, многопроявленной реальности буквицы как системы. Вы знаете, первый образ такой проявился, когда мы проходили первый ряд буквицы, и состояние, целостное состояние этой системного, этой системы первого ряда аз есим. Есим, буквица, помогает выйти в ту многомерную реальность, соединить человека, раздвигает его границы за рамки его физической реальности, его тела, а он начинает жить в многомерности. То есть тело его не просто физическое тело явного мира, да, но у него есть семь тел, в которых он может быть одновременно. И раскрываются разные миры. Буквица помогает раскрывать их. И вот такие образы появлялись через буквицу. Влада, я тебя, прости, да, пожалуйста, я тебя на секундочку прерву. Я прошу Майю выключить микрофон. Посторонние звуки у нас появились. Угу. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Влада, продолжай. Я надеюсь, видно хорошо, да? Вот посмотрите, здесь на рисунке как да, раз... Да, все очень хорошо видно. Такое чувство, что это буквицы Ер, Еры, Ерь. Буквицы творения, сотворения и завершенного творения. И вот как раз они нарисовались, вот такое чувство, что на Земле, вокруг в пространстве Вселенной происходит удивительное раскрытие. Буквица показала, что все идет как надо, что происходят для Земли удивительные перемены. И раскручивается цветущая Вселенная, и на Землю спускаются, вот видите, вот как будто такой вот дождь, эти знания, те знания, которые внутри раскрываются вспоминанием, этим чувством чего-то родного, близкого, настоящего. И по-разному проявляются эти энергии сейчас в женщинах. А вот это образ женщины, которая проявила буквица живот, когда энергия связи с землей и с небесами, соединяются в сердце эти потоки и раскрываются через ведание женщины, через взаимодействие. Здесь даже объединяется несколько буквиц. И буквица «живот», и буквица «ферт», и буквица «та», которая отвечает за творение этого пространства своими мыслями женщины. Буквица «йен», «йен». Вот какие еще образы рождались, когда мы окунались, оказывались в пространстве буквиц. Здесь даже звучание очень такое, тонкие вибрации, особенно шестой, седьмой ряд, раскрываются такой чистотой и такими высокими песней души, огнем духа, чувством бережности, заботы и чувством вот такого единства всего и вся. Они есть в нас, эти чувства. Эти состояния, они нам родные, и они сейчас открываются. И они открываются через эти образы, которые оживают через наши руки, женские руки, мужские руки, через руки творцов. И когда, ну, мы сегодня говорим о женщине, вот буквица помогает вспомнить свой истинный, изначальный образ женщины. Женщины, которая знает свою природу, которая чувствует свое естество, связь с природными стихиями, как Майя сказала. Не случайно она так сказала, природные стихии, они ощущаются всеми фибрами души женщины пробужденной. Женщины, которая ведает от самого истока своего сердца. А эта женщина проявлена была через седьмой ряд буквицы. Огонь сердца ярко горит и посылает приветствие всем женщинам Земли. И такая в этом чистота и единство несказанные. А здесь образ из сказки. У меня были написаны сказки про буквицу, про девочку, которая попала в удивительный мир буквицы, где буквицы живые. И через слово образы также оживали. И я боюсь сегодня занять много, если будет потом по времени возможность, я могу и зачитать отрывок из этой сказки, где тоже раскрывался образ женщины, творящей своими образами реальность. И такие образы появлялись. Вот видите, как пространство буквицы, которое вплетается в пространство, живое пространство природы, и женщина, сама природа имеет женский лик, и все, что происходит вокруг, одновременно ощущается, чувствуется, раскрывается через женщину. А здесь женщина свободная, буквица фита проявлена. Когда связь с природой, она такая реальная, настоящая, и ощущение воли, простора, полета, полета души, полета духа. Такие состояния буквицы дарят. А здесь, на этих рисунках, проявлена буквица «пси» — душа, душа небесная. И именно буквица помогает установить связь со своей небесной или высшей душой человеку. И эти чудеса происходят у нас, в нашем пространстве, в семейной школе буквицы. Особенно чутко открываются и слышат буквицу и свою душу дети, которые вместе с мамами и с папами творят, открывают себя, открывают и творят вместе с буквицей на наших занятиях. И мы часто такие игры проводим, игры ассоциации. Учимся видеть буквицы, знаки буквицы в природе. Да даже учиться не надо. На каком-то этапе эти знаки, они становятся видимы, они ощущаются, и подсказки буквицы везде, и в закате, вернее, в рассвете. Эта вот буквица здесь проявлена какая? Ижеи, да? Ижеи. Связь с Высшим, связь с Отцом Небесным. Связь, божественная связь, вот она. На восходе солнца она очень проявлена. И тогда именно вот каждый восход солнца, он дарит нам изначально и создает, и взаимодействие с солнышком проявляются изначальные образы женщины. А какая роль ее в роду? Какие иконы природы раскрываются через знание буквицы? И какие знания проявляются через познание системы буквицы? Вот я просто хочу такие сделать иллюстрации или вот показать, как в связи, например, здесь представлен шестой ряд буквицы. Буквица это движение в непознанное, смелость исследовать мир с чистого листа, иди туда, не зная куда. Готовность проникнуть в новое, узнать новое, открыть внутри себя это новое. А если это какая-то проблема, то мы через буквицу «Эда» можем исследовать суть проблемы, прикоснуться к реальным фактам, к реальности. Затем буквица «Ен», «Ень», такое носовое звучание – это образ творящей женщины, творящей свою реальность, запускающие свой образ во Вселенную, свои мысли творящие, своим состоянием, этим образом творящую. И когда женщина понимает суть проблемы, она создает образ ее решения. И в этом принцип природосообразности. Он всегда, это решение всегда природосообразно, в связи с природой. И буквица, вы узнаете Оди, разумное хозяйствование на земле, сохранение и приумножение наследия рода, знания, которые передаются по роду. Именно они раскрываются, эти силы, ресурсы здесь на земле раскрываются. И вот так начинают раскрываться вот такими гранями этих связей разные ступени, разные ряды буквицы. Или седьмой ряд буквицы. Посмотрите, идет раскрытие себя буквица Ота. Раскрытие себя, своего божественного предназначения и получение наследия рода. Она, эта буквица позволяет не свое отпустить, а услышать себя в глубине своего сердца. Услышать именно, что хочет моя душа, к чему она лежит, к чему она стремится. И она дает силу и родовую силу двигаться и сообразно своей мечте, своей душе, раскрывать свой творческий потенциал или потенциал вот своего рода, да, своей вот именно этой мечты, творя свою реальность. Это буквица Ота. А через Бог из Сапси, через раскрытие души и духа, иконов природы, человек переходит уже к той самой буквице Ижица. Человек творит гармоничные отношения с миром, природой и родом. Причем это происходит как внутренняя потребность. Человек не может по-другому. В нем уже поет песню его душа. И тогда возникает состояние, которое несет в себе буквица Ижица. Состояние блаженства, состояние счастья, состояние радости жизни, восхищение жизнью, ну, то есть блаженство этой жизни. И я здесь еще маленький такой пример в презентации оставила, Таисия Васильевна. То есть какие удивительные преображения, раскрытия происходят через буквицу в наших, как раз на наших курсах. Я так радуюсь этому, когда вижу, как раскрывается человек, как раскрывается женщина, да, через буквицу. И вот Таисия Васильева была в прошлом году на курсе буквицы природоведения. И вот так она нарисовала буквицу «Ять». Укреплять божественную связь, внять внутреннему голосу и идти по своему путеводному клубочку, понять небесную мудрость без искажения, проявлять, сотворять. И она написала вот такой отзыв. «Сегодня во время поездки в лес пришли интересные мысли про буквицу «Ять». Чтобы найти свой путь, нужно идти, как по лесу, спокойно, внимательно, осторожно, всматриваясь, прислушиваясь, принюхиваясь, чувствуя каждый шаг, чтобы понять направление и обнаружить по пути подарки, внять внутреннему голосу и божественным подсказкам. И чтобы не отвлекали назойливые мелочи от главного, нужна определенная защита, как от комаров в лесу. Но здесь я подумала, она пишет, что наши предки как-то по-другому умели взаимодействовать с природой. Они могли ходить босиком, в сарафанах, и комары со слепнями их и не трогали. Я знаю, что такое состояние бывает, когда даже комары не кусают, когда человек идет по своему путеводному клубочку, и Бог оберегает. И вот за это я очень благодарна своему пути, что мне довелось встретиться и встречаться, и продолжаются все новые встречи с буквицей, с этой удивительной живой буквицей, которая дарит это чудо преображения. Появляются картины в этом пространстве буквицы, появляется стихотворение. Я очень радуюсь, что со мной вместе идет по этому пути мой муж, у которого сегодня день рождения. И вот сейчас как раз тут пришли мои дети, внуки наши. И он на каждую буквицу написал свое стихотворение. Вот захотелось мне сейчас именно буквица Ижа, переход, буквица перехода в новую мирность, в новое измерение, вернее, в новое качество жизни, в новое состояние, в новый вибрационный уровень. Прочту я его строки сегодня. Дан шаг, дан плод, и света под глоток надежды вновь рождает любовь. Буквица Ижа, зов души. На краю земли, на краю вселенной, вечный зов души, именем рожденный, миг соединив в радуге рассвета, здесь моя любовь верою согрета. Шаг перед судьбой, лик земного свода, ранняя звезда, в радуге восхода, в хороводе слов огненного века проложил строку к сердцу человека. Я небесный план Божьего завета, колокольный звон солнечного света, образ и душа, буквица и слово, вечная весна на пороге дома, и несет земля радости и встречи, солнечные дни, искренние песни, райские поля, водные просторы, здесь моя душа, утренние зори. И вот поделюсь одним отзывом, который тоже о многом говорит. Очень радостно от осознания пройденного пути. В самом начале мне просто хотелось узнать ближе нашу родную историю, наш язык, наши традиции. С большим интересом я открывала для себя необъятный мир смысла, заложенного в буквице. Как много красоты, света, любви стало излучаться. И самое главное, получилось ближе узнать себя. В образах врисовывалось все то, что у меня внутри. До этого долго искала возможность прожить и освободиться от груза прошлого. Пробовала разное. Но именно здесь, неожиданно для себя, получилось именно то, что я хотела. Состояние изменилось. Появилась постоянная потребность дышать. Дышать солнцем и живой. Заглядывать внутрь себя и смело открывать внутренний свет. Таисия Васильева, выпускница нашего курса «Путь восхождения. Буквицы и природоведение». Вот такие живые образы. Давид — это живая система буквицы. Этот ключ к раскрытию своего сердца, своей женственности, пробуждение своего естества и чувствование живой связи с природой, с родом, со своей семьей, со своим любимым мужем, родными. Творение своей реальности. Наверное, самый главный дар, который был получен через проживание буквицы, это желание творить. Желание творить через образы, через рисунок, через картины. И я приглашаю в нашу мастерскую, которая провожу онлайн и вживую провожу такие встречи, где мы рисуем в пространстве буквицы, проживаем буквицу и протанцовываем. И даже сказки рождаются у нас, где мы являемся героями этих сказок. И все по-разному взаимодействуем с буквицей и открываем в себе новые состояния, свою природу, свое естество. Благодарю вас за внимание. Я чувствовала ваше глубокое, искреннее такое внимание. Мне это очень ценно. Спасибо. Благодарю тебя, Влада, от всей души за удивительный рассказ, за изучение, исследование с твоей стороны буквицы, за те образы, которые они рождают в вашей школе, семейной школе буквицы. И это видно, что женщины, в том числе, я не знаю, мужчины посещают ли школу, но сегодня речь идет о женщинах, да, и вот какие удивительные образы, светлые, очень созидательные образы они рождают. Влада, а у меня к тебе вот такой вопрос. А да. Что ты посоветуешь женщинам, которые не посещают твою школу раз, а может быть, они не знакомы с буквицей вообще? Ведь есть и такие женщины. Скажи, пожалуйста, что ты им посоветуешь? Конечно. Для того, чтобы раскрыть себя, скажем так. Вот. А, ну, понятно, что очень много есть разных способов раскрытия себя. И у каждого есть свои ключи, да, и свои удивительные, уникальные, свой путь. Но вы знаете, я бы посоветовала, раз у нас сегодня речь об этой, о буквице, да, присмотреться к этой возможности. И очень много у нас сейчас, я очень радуюсь, что есть разные пространства, изучения буквицы. И наша семейная школа буквицы, и курс «Живая буквица», и Андрей Ивашко со своей школой, да, и Василиса, буквица Василисы, буквица Ивана Царевича. То есть очень, и такое вот разнообразие, это как раз есть свойство буквицы. То есть почувствовать внутри себя зов свой, куда, в какое пространство, может быть, или, ну, конечно, лучше изучать буквицу вместе. Хотя книги есть тоже, они доступны на сказочной ярмарке Руси. Вот. Но то, что происходит, эффект, когда мы вместе проживаем, даем обратную связь, и вместе вот в этом поле изучаем буквицу, раскрываем, это, конечно, огромная разница и очень большая возможность для таких хороших результатов раскрытия себя. Вот, благодарю. Вот это... Да, я поняла. Благодарю тебя, Влада. Ну что ж, Майя, ты что-нибудь добавишь? Да, я хотела бы добавить. В любом случае, сейчас у нас идет удивительное время, когда отодвигаются хотелки, вот мечты-хотелки, и какими женщине комфортно шагами, практиками, кто-то через танец, кто-то через песню, кто-то через рукоделие, идти в глубину. Вот у меня все время, когда я даже что-то делаю руками, желательно, чтобы была рядом лист бумаги, ручка. Вы замечали, наверное, удивительное это состояние, когда женщина входит в такое вот творчество, медитацию, вдруг приходят ясные, красивые мысли. И когда ты их записываешь, вот каждый день к нам сейчас приходят мысли, такие капельки мудрости, то есть с новыми вместе энергиями, приходит еще и вот эта мудрость от наших родов, от первоистока. И эту вот капельку мудрости желательно записать, осмыслить, прожить с ней. А на следующий день придет следующая капелька. Понимаете, вот буквица, конечно, это оптимальный вариант, где можно быстро собрать такую, свои жемчужинки, свои драгоценности, своей души, и быстро, прожив ее, ну, имеется в виду, не торопясь, а в плане того, что не нужно растягивать на годы, прийти к новому результату, открытию себя новой, божественной, прекрасной, такой, какой создал Бог, без шаблонов, без еще каких-то навешанных ярлыков, а вот открыть себя. А ты какая? Возможно, мы будем всю жизнь себя открывать, да? Вот, но сейчас именно время проявиться. И я всем этого желаю. Благодарю, Майя, за очень хорошие пожелания. Да, надеюсь, что женщины прислушаются к вам и заинтересуются буквицей, кто еще не знаком с ней, да, и, конечно же, примут все ваши пожелания. Ну что же, дорогие мои, Майя и Влада, я благодарю вас за удивительный рассказ, за то, что вы с нами поделились своими знаниями на эту тему. И предлагаю перейти ко второй части нашей программы «Ответы на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей». Как вы согласны? Конечно. Да, конечно. Замечательно. Тогда давайте перейдем ко второй части. Я прошу Алексея Щербакова включить нам отбивку. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Итак, напоминаю, что сегодня, 17 марта 2022 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира – «Женщина и система». Сказители Майя Караваева и Влада Заболоцких поведали нам свое видение по данной теме и готовы ответить на ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители. Я еще раз напоминаю, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. slavradio.org, пишется латиницей без пробелов, чат-беседка, и youtube.com/slavradio. Так, уважаемые Майя и Влада, первый вопрос прислал Руслан. Надо ли женщинам заниматься политикой или политику чем-то заменить? Пожалуйста, кто из вас ответит? Майя, если ты говоришь, то тебя не слышно. Включи, пожалуйста, микрофон. Я бы хотела ответить. Вообще, знаете, я склоняюсь к тому, что женщине желательно сначала, любой женщине, выполнить сначала задачу А. А задача А – это все-таки семья, это дети, это вот такое ее маленький счастливый мир. А вот из этого, когда мы уже это выполнили, тем более в политику желательно идти уже людям взрослым, людям с опытом, если ее предназначение быть общественным деятелем, на каких-то разных уровнях, да, то тогда, если она в себе чувствует силы, и ей это не мешает ее семье, то тогда я думаю, что да, как говорится, это воля самой женщины и ее супруга. Точно так же я считаю, что женщина может пойти и на другие работы, может быть руководителем, но если это не будет в ущерб ее семье, ее здоровью, ее счастью. То есть с этим нужно быть, тоже найти такой вот компромисс. Вот такое мое мнение, такое видение. Влада, как ты считаешь? Хороший вопрос, конечно. Я понимаю именно о чем. Надо ли женщине так широко смотреть на мир? Да, политика – это же очень важная часть тоже жизни, которая, что творится в мире. Да? Надо ли это ведать? И в этом отношении у меня такой ответ, что в другом смысле политика, то есть не во внутренних вот каких-то взаимоотношениях участвовать, а вот, например, мужчина, да, прекрасно в политике, а она здесь, ну, как я своему мужу, он в курсе, что происходит. Я говорю, что там было? Он мне короткую политинформацию делает. Вот, я, главное, так чувствую. Хорошо, где-то напряжение, и я уже вот его преобразую, это напряжение. То есть вот эта бережность и главное состояние, и мир на планете Земля, то есть в зависимости от того, как расширено сознание у женщины, конечно, очень важно, чтобы женщина была в курсе того, что происходит. Но, может быть, не не вмешиваясь туда. Хотя, да, так, наверное, я понимаю. Еще что-то? Нет? Хорошо, все, да? Благодарю, Майя и Влада. Следующий вопрос задает слушатель с ником очень красивым, богиня утренней зари. Вопрос. Роль женщины в семье и материи. Быть только светом или еще помогать мужчине в житейских делах, зарабатывание денег в том числе. Пожалуйста, кто первый начнет? А Влада, давай ты. Ой, быть, еще раз вопрос, можно? Роль женщины в семье и материи, вот как бы, ну вот такой вопрос. Быть только светом или еще помогать мужчине в житейских делах и зарабатывании денег? Конечно, быть только светом, даже, ну, мне кажется, этот мужчина тоже свет, да, и тут это, и он, и она свет, и он, и она душа, да, семьи. И в материальном мире, в явном мире очень важно тоже взаимодействовать, я бы так назвала, как в танце, да, то женщина, то мужчина, то есть это как танец взаимодействия. Конечно, важно разделять разные сферы жизни. Да, я считаю, что да, важно. Я бы хотела сказать, что бывают разные периоды в жизни женщины, когда она, допустим, может быть полностью зависима от мужчины, ну, например, декрет рождения ребенка. И очень важно в это время женщине посвятить себя действительно семье и детям. Это быстро так проходит. И я всегда, вот молодые мамочки, может быть, им самим даже немножко скучно, вот они думают, вот, а я думаю, что это такое ценное время для женщины, для семьи. Но тем не менее, мы еще пока живем в таком мире, когда вклад в семейный бюджет женщины, он тоже может быть весомым. И здесь как договоряться? Не бывает двух одинаковых семей, не бывает двух одинаковых отношений, да? И опять же, периоды в жизни бывают разные. Когда-то получается лучше у жены какие-то возможности, когда-то лучше у мужа. И вот этот вот передоговориться – это вообще большое дело. Потому что жили вдвоем – это одни условия. Ребенок появляется – приходится передоговариваться. Все, система рушится, прошлое. Начинается построение новой системы. А тем более трое детей – это уже совсем другое. И вот потихонечку передоговариваться обязательно нужно. А как будет дальше? Вот у нас у нас есть такая сильная мысль, как будет, решают азы. То есть не на эмоциях, а когда мы собрались и спокойно решаем, строим жизнь, простраиваем. Как у нас будет? Давай так попробуем, давай вот так попробуем. И когда женщина находится в гармонии, вот это я вижу уже, знаете, когда я была еще девушкой, у меня не было такого примера перед глазами. Но теперь, когда я вижу другие эти женщины, когда женщина, вот я знаю, например, моя добрая знакомая, она просто ведет детскую студию. Но при этом у мужа достаточно средств, ну, в общем, у него в работе достаточно хорошо. И она от души делает свое любимое дело, ее доход небольшой. Но есть у нее и время, и возможности, и силы быть столько, сколько нужно с детьми, столько, сколько нужно в пространстве семьи. И она как раз вот своим светом, своей энергией дает возможность мужу продвигаться, и материально у них идет рост. Вот. А в других отношениях приходит время, женщина мудрости набралась, конечно, ей нужно делиться с окружающими, да, и у нее появляется своя реализация. То есть много жизненных сценариев, и здесь все зависит от того, как вы передоговоритесь. И желательно, чтобы это было мирно и ладно. чтобы лад был. Благодарю. Угу. Хорошо, благодарю. Следующий вопрос опять задает богиня утренней зари. Война для вас зло или это все-таки программы и игры богов? Вы можете отменять программы богов, в том числе войны, вирусы и так далее. Ну, у нас сейчас такое время, да, что задаются и такие вопросы. Пожалуйста, кто из вас будет отвечать? Я начну, потому что я проводила встречу, значит, «Будь миротворцем в своем роду» и готовилась к этому очень серьезно. Значит, мы будем тогда говорить на примере того, что есть сейчас. Я считаю, что это экзамен. И экзамен не только для тех людей, которые находятся в самом украинском кармическом узле, но и тех людей, которые находятся вот, ну, и по всей России в том числе. Экзамен на чистоту помыслов. Посмотрите, как стали, почему стало зацепляться. Значит, было за что зацепиться. А возможно, еще одна задача. Поднимаются родовые недоработанные программы. Раз мы идем в переход, повышаются энергии, а эти низковибрационные программы, вот страх войны, страх голода, страх потерь, каждый вот раз, и у него что-то где-то по-человечески всколыхнулось. И вот это нужно прорабатывать. Это мое такое ведание. И сейчас для многих людей уже стало очевидно, что нам нужно внутри себя завершать конфликты, внутри себя завершать со своими близкими, в роду, завершать вот эти все какие-то, знаете, и переоценка пошла даже, да? Вот если с той точки посмотреть на какие-то распри, вообще ерунда. То есть прошла очень мощная волна, что нужно внутри пересмотреть и убрать энергии войны, и тогда будет действительно больше шансов, быстрее наступит мир. Я придерживаюсь такой точки зрения. И сама прорабатываю. Вот вчера я делала родовые практики. Почему? Потому что я хочу завершить это в моем роду. Могу ли я отменить войну? Я могу в своем пространстве это отменить, в своей вселенной. Я могу потрудиться, чтобы этого не было в моей семье. Могу среди моих родственников. Через принятие, через уважение, через разговор, насколько это возможно. Что же касается общего такого дела, да, мы можем пожелать примириться, но мы не вправе, пока не завершены вот эти вот процессы, влезть. Это вот, знаете, как мы же не хотим, чтобы кто-то влезал в нашу судьбу. Точно так же мы с уважением относимся, если души пришли с такими задачами, значит, это их задача, им нужно их выполнить. Но мы можем пожелать, чтобы примирились Украина и Россия, чтобы примирились наши рода, чтобы люди познали жизнь в мире. Как это можно по-другому решать возникающие вопросы? Через уважение, через диалог, то есть просто по-человечески. Вот, понимаете, вот... И я считаю, что об этом нужно разговаривать спокойно, затрагивая опять же душу, через душу. Душа с душою говорит, тогда мы сможем наладить. Вот. Ну вот так хотела бы ответить. Влад, тебе есть что добавить? Микрофон, ага. Майя очень хорошо сказала, совсем согласна, именно так бы я ответила. Внутри себя, да, мы можем отменить внутри себя. Благодарю, да, я совершенно согласна с этим, да, очень хорошо, действительно, Майя сказала, вот, согласна. Богиня утренней зари написала реплику, ну, как в продолжение, видимо, своего вопроса. «Сила и мудрость женщины в отсутствии страхов и полном доверии богам и мужчине. Программа против войны – это программа страха. Война есть суть и проявление богов». Ну, вот такая реплика. Что-то добавите к ней, нет? Наша эволюция, я думаю, в рассветное время будет длиться всю нашу жизнь. И это и счастье, и радость. Вот Понимаете, иногда кажется, что мы уже столько проработали каких-то страхов, каких-то еще вот программ, еще чего-то. Уже кажется, ну куда же дальше? А вдруг происходит какое-то событие, и понимаешь, что ой, а вот тут вот еще нужно проработать. Или входишь в новую ипостась. То есть ипостась, например, женщины, которая не рожала и которая родила, это две совершенно разные. И включается новая родовая программа. Ипостась просто мамы и уже бабушки, это тоже уже разное. И поставь берегини, когда ты осознаешь, что от твоих действий, от твоих слов будет зависеть, как будет жить вообще твой род, твои дети, твои потомки. Это тоже совсем другой уровень осознания. Поэтому вот век живи, век учись. Это вот прям про нашу жизнь. И это замечательно. Нам скучно не будет. Влада, ты что-то добавишь к этой реплике? Мне так нравится, такой прекрасный ответ у Майи. Нечего добавить совершенно. Хорошо, благодарю, Майя. И следующий вопрос задает у нас богиня утренней зари. Она вот у нас сегодня очень активная. Как женщина может раскрыть себя? Через буквицу только или еще методы есть? Ну, похожий вопрос я задала вам, да? Ну, добавьте, пожалуйста, что-нибудь от себя. Через разговор с собой, через взаимодействие с жизнью, через внутренний такой поиск своей искренности, быть искренним, быть вот такой открытый, проявлять свое, слышать свое сердце, проявлять себя. Вот, мне кажется, столько есть таких возможностей. Ну, а буквица, мне кажется, это дарно нашему, как раз и славяно-арийскому, да, то есть да, всему человечеству нашей Земли, чтобы мы вспомнили наши истоки, наши корни, кто мы, откуда мы и куда мы. О, я хочу добавить. Я вообще человек увлекающийся и творческий, и во разных. Вот рисовать только начала с Владой. Ну, немножко пораньше. Вот, раскрытие у меня пошло больше с Владой. Вот, могу показать тоже свои рисунки, когда женщина одновременно и создает поток, и сама является частью этого потока. Вот тоже про раскрытие женщины. Вот и про раскрытие буквицы, это вот мы тоже рисовали с Владой, вот это у меня пошло, вот такое раскрытие пошло, я сначала не понимала, а потом еще готовится вот много всего, вот. А потом вот переход в новое качество, то есть пройдя вот определенные ступени, может быть даже реинкарнации, выходишь совершенно в новое пространство. Но сейчас я хотела сказать про другое, что ой, ну, дорогие мои, ну это же, вот понимаете, вообще есть такая мудрая мысль, что у женщины каждый год желательно, чтобы было новое увлечение в творчестве. Вот, я то люблю вышивать, то я вдруг соскучиваюсь, и мне нужно пошить, то я увлекалась мандалами, но это все было для меня про буквицу, понимаете, вот я сажусь что-то руками делать, а мне приходят в это время образы открываются или мысли какие-то, конечно, гениальные, лично для моего уровня, чтобы я что-то для себя поняла, вот, то есть это настолько, вот Влада уже сегодня даже рассказала, я пою, мне вот нравится, я вообще у меня как бы, ну мне вот нужно как бы проявиться. И вот в этом году у меня вот такое получается, я вот тружусь над новой книгой, главу заканчиваю, я то танцую, то пою, а то может все вместе. И когда этот вот был момент спусковой такой крючочек, разрешить себе просто проявляться, по-разному разрешить проявляться. В лесу попробовать пройти босиком, попробовать спеть лесу, почувствовать изнутри, как у тебя это все, оно все тебе говорит. Как будто бы тебя этот лес или Алтай ждал, чтобы ты ему эту песню спела. Это я у дочки научилась. Понимаете, вот на дочерей на наших смотреть. Они вот маленькие, а все уже такие девочки-девочки, они все знают сами. Вот, поэтому столько есть возможностей для проявления, но именно буквица Я ее искала 30 лет, а потом еще 5 лет готовилась. Всю жизнь, можно так сказать, с рождения я знала, что есть такое чудо, которое вот настолько многогранно, что вмещает в себя все. Я прям знала это, вот я знала, что я ищу. Я войду в одно, нет, не то. Войду в другое, нет, не то. И потом я как вошла, а там такие, это просто энциклопедия отдыхает. Но самое интересное, что она дает ответы на те вопросы, которые нужны. Вот мне нужны ответы на мои вопросы, она мне дает ответы на мои вопросы. У Влады свои вопросы, она ей ее вопросы дает ответы. На ответы на ее вопросы. И так любой человек. То есть это такое многомерно-многомерно огромное, что вот я говорю, наверное, жизни нашей не хватит это все познать. Вот мы планируем же, как наши предки, жить минимум по 144 года. Вот я думаю, как раз примерно к тому возрасту будем уже насыщаться. А пока еще идет открытие чудесное. Вот, ой, наверное, долго, но вот так вот пошло. Такой ответ творческий. Ясно, да, Майя, здорово. Если бы каждый вот так вот раскрывал себя, как ты, да, в песне, танце, в творчестве, вышивании, шитье, ну, не знаю, в рисовании, да, я думаю, что на Земле конфликтов бы не было. Так что да, давайте пожелаем всем раскрыть себя именно так. И через буквицу, конечно же, мы сегодня о ней говорим. И вот, кстати, к буквице, да, Юлия Шрирам задает вопрос: когда будет курс? Еще раз скажите, курс у нас начинается 19-20 числа, то есть в эти выходные мы будем с Владой еще проводить вебинар уже в нашем пространстве, вспомнить буквицу, и 20 числа мы уже начинаем наш марафон на 49 дней. Это у меня случилось, как только я к ней прикоснулась, я поняла, что я хочу в день проживать по одной буквице, вот прям видеть ее, где она встречается в жизни, какие у меня происходят события, какие она мне дает подсказки. И это вот самый оптимальный вариант. И еще другой вариант, когда мы идем с детьми, мы проживаем 7 месяцев. Вот, то есть 7, на каждую строчку, получается, мы идем месяц. Но там с детками мы через сказки идем, сказки смотрим, находим сказочные уроки. Это у нас будет в конце сентября набор. И вот Влада у нас ведет для деток и для взрослых мастерскую живописи. И именно там вот только через интуитивный рисунок, через сказки, там другой, конечно, ритм. А взрослых мы приглашаем. Влада ведет, значит, буквица природоведения, я веду мастерскую силы берегини. Находите в наш, мы завтра будем отвечать на все комментарии. Может быть, сегодня уже начнем, да? Если кто-то нас не нашел в соцсетях, просто оставьте на Ютубе или в группе, где идет трансляция, и мы обязательно вам встретимся, вам напишем. Да, адрес есть на сайте нашего Народного славянского радио в анонсе передачи, так что можно посмотреть там. Вот. Благодарю, Майя. Ну что ж, это последний вопрос из чата. Я напоминаю нашим слушателям и зрителям, что сегодня мы вели разговор по теме «Женщина и система». Сказители у нас Майя Караваева и Влада Заболоцких. Ну и по традиции я предлагаю вам, уважаемые наши гости, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Пожалуйста. Да, вот я еще хотела один образ, вот у меня такой возник. Сейчас идет время перемен. Но еще хотела сказать, почему не нужно бояться. Вот смотрите, для женщин приведу пример. Жила девушка с родителями, это одна жизнь. Выходит она замуж, и они вместе с мужем начинают сотворять свой счастливый мир. Вот как они это видят, где-то как могут на тот момент, но тем не менее, шаг за шагом. Вот сейчас у нас идет тоже вот такое вот изменение. То есть то мы жили, как нам говорили, ну как бы такой детский немножко вариант, А сейчас нам дается возможность проявить себя и с благословением наших родов начать выстраивать то, как мы хотим. И вот здесь как раз буквица нам очень большую помощь оказывает. Мы учимся творить через слово, через реальные шаги на земле, через формирование благодатных образов, чтобы на благо всех они были. То есть через укрепление своих границ буквица «шта», через закручивание своей сферы буквица «фер». То есть, понимаете, она каждая нам помогает на нашем пути. Вот. То есть вот идет кто-то, да, как это, меня обеспечивали, а теперь мне надо самому? Да, теперь надо самому. Теперь нужно вставать, вспоминать, как это было, да, вот вспомнить уклад или вспомнить истотные знания, образы, к чему мы стремимся. И вот еще вот такой очень важный момент. Не кивать, не говорить, они нас заставили делать то, вот сейчас уже это отменяется. Мы уже выходим из подросткового возраста, и нужно принять ответственность за себя, за свою жизнь, за то, какое мы сформируем, какие образы сформируем, в тех мы и будем жить. И вот это мы как раз и делаем. Понимаете, то есть буквица в этом смысле оптимальный вариант. Вот, я всем желаю радости, веры, вот та вера, которая через буквицу «Ять» пишется, связь небесного и земного, прям находиться в этой связи постоянно. Именно в этой связи нам открывается наше божественное предназначение, для чего мы вообще пришли в это время перемен. Да, мы побыли уже малышами, мы набрались опыта, а вот теперь, как мы хотим, так и будет. Но надо понять, а мы-то что можем сделать, какие шаги, и каждый день делать. Вот я желаю всем проявления своих божественных качеств на благо всех, на благо семьи, на благо вашего рода. И в этом и есть наше счастье. Благодарю всех за внимание. Благодарю. Влада, пожалуйста, несколько слов. А я хотела бы поблагодарить тоже за то, что мне предоставили сегодня такую возможность поделиться своим опытом проживания буквицы, своим опытом погружения и вот этой встречи с буквицей. На самом деле это не так страшно, не так сложно. Иногда вот прям может быть какое-то надо, значит что-то надо. Нет. Это идет очень естественно, это очень живое. То есть то, что происходит с человеком, когда идет прикосновение вот к этим знаниям, к этой реальности, да, которая за буквицей, это тишина в сердце, это опора в себе, опора внутри себя, это знание изнутри. Вот самые такие главные, наверное, качества, и даже ощущение, вот это, что значит ведать, да, ведать, знать внутри себя, что... Вот мне благодаря как раз знакомству с буквицей, с проживанием буквицы, вы знаете, у меня очень хорошее ощущение, несмотря на то, что сейчас в мире напряжение такое, да, столько неопределенности, казалось бы, а вот внутри у меня спокойно. Я знаю, я чувствую, что все будет хорошо, что человек сейчас проходит свои испытания, и у нас будет единая вот такая держава, да, то есть объединенное человечество. Ну, то есть я верю в хорошее будущее. Это не просто так вера, которая вот иллюзия, которая витает, и я боюсь на другое смотреть, на реальность. Нет, она какая-то изнутри. Вот благодаря тому, что когда ты знаешь, это тоже есть, является опорой. Ты понимаешь, что происходит. И приглашаю на наши курсы, записывайтесь, приходите. Буду очень рада каждому из вас и нашему путешествию. Спасибо большое. Благодарю вас, Майя и Влада, за очень интересный ваш рассказ и за ответы на вопросы. Я напоминаю, что сегодня 17 марта 2022 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира была «Женщина и система». Сказители Майя Караваева и Влада Заболоцких. Уважаемые слушатели и зрители, наша передача подошла к концу. Я благодарю Алексея Щербакова, который трудился за пультом, и Светлану Большакову, которая принимала ваши вопросы и реплики, а также следила за порядком в чате. Я также от всей души благодарю наших слушателей за ваши вопросы и реплики. Передачу вела Елена Левина. Я желаю всем добра, любви и созидания. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.